Глава 39. Господин, зовущий раба. Бывает, что господин, желая позвать некоего слугу ему известного, говорит прочим рабам: «Пошлите ко мне того-то слугу». И его зовут: «Иди, господин тебя требует», и идет. Так Христос, Господь всех, зовет человека от этого мира и отходит от мира. Господин своего слугу зовет неожиданно. Так и Христос, Господь, всякого человека зовет неожиданно. Смерть для всякого человека — призывание его. Блажен раб, который своим господином призовется исправным. Окаянен тот, кто явится неисправным. Блажен человек, который, позванный Христом Господом, явится перед ним исправным. Окаянен тот, кто явится неисправным. Христиане, исправность наша — истинное покаяние. Неисправность наша — пренебрежение истинным покаянием. Призывание наше к Господу — кончина наша. Видим приблизившуюся кончину нашу, тут видим и призывание наше. Известна нам кончина наша и неизвестна. Известно, так как скончаемся. Неизвестно, так как не знаем, когда скончаемся. Так и призывание Господне. Не знаем, когда позовет нас Господь. Хочешь ли, чтобы тебе, позванному, явиться исправным перед Господом? Будь всегда в истинном покаянии. Будь всегда таким, каким хочешь быть при своей кончине, таким, каким хочешь быть позван. Хочешь ли блаженно скончаться? Помни этот час и живи благочестиво. Мудрые и разумные рабы бодрствуют и всегда ожидают, когда Господин позовет их. Христианин, подражай ты в том сынам этого века. Бодрствуй и ожидай звания Господа твоего. Будь в этом важном деле разумен и мудр, и да будешь блаженным. От этого часа зависит или вечное благополучие, или неблагополучие. Тут откроется дверь к вечности, или блаженной, или неблагополучной. Отсюда пойдешь или в вечную жизнь и утешение, или в вечную смерть и мучение. Видишь, как страшен этот час. Блажен бодрствующий и ожидающий этого часа. Бодрствуй ты, душа моя, и ожидай этого часа, и тогда с радостью сможешь воспеть. Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром и прочее. От Луки 2, с 29 по 32. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих. Какое оно, да уразумею, что остается мне. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Ибо подобно призраку ходит человек, напрасно только метется, собирает сокровища и не знает, кому собирает его. Псалом 38. О Иисусе, Искупитель мой, очисти меня прежде, даже не возмеши отсюда. О том же. Бывает, что слуга, не заботясь о господине своем и не боясь его, так размышляет про себя: «Господин мой не позовет меня сегодня к себе, или еще не скоро позовет. Пойду и с друзьями моими погуляю и повеселюсь». И так, отойдя, начнет пьянствовать. Тут неожиданно прибегает к нему вестник и зовет его, говоря: «Поди, господин тебя требует». Тогда обращается веселье его в печаль, а дерзновение в страх и трепет. И идет к своему господину трепеща, метется своими мыслями, думает, какой ответ дать господину, без воли которого отлучился, своевольничал и бесчинно поступал. так и небогобоязненный и не заботящийся о своем спасении христианин думает: «Я еще молод и здоров, не видна еще кончина моя, еще не скоро умру. Погуляю и повеселюсь на свете, чтобы насладиться мне благами этого мира. Приобрету себе честь, чтобы люди меня знали. Там мне немалый доход будет, соберу себе довольно и наполню мои сундуки». Ныне люди только и делают, что собирают, что мне иное делать? Собрав, прикуплю себе поболее деревень и крестьян. Мало у меня земли, прибавлю еще. Отниму у той-то вдовы и у того-то подлого человека. За них заступиться и мне воспрепятствовать некому. До царя далеко, а судей подкуплю, и все будет благополучно. Потом богатый дом построю себе и украшу его. Куплю себе английскую карету и упряжку хороших лошадей. Посажу красивый сад с аллеями и галереями, сделаю в нем хорошие пруды, чтобы было где с гостями прохаживаться, гулять и веселиться. Накуплю себе вина и буду поставлять трапезу, как и прочие делают, и общаться с людьми. Я к ним, а они ко мне будут в гости ездить. Соберу достаточно слуг, одену их в приличное платье, чтобы было кому служить мне и гостям, ко мне приезжающим. Постараюсь иметь музыку вокальную и инструментальную ради лучшего увеселения меня и моих гостей. Это и тому подобное этому, осуетившись в помышлениях своих, замышляет бедный человек. И что суетно мыслит, то и в дело производит, а другой иное замышляет и хочет делать. Видим это в бедных христианах нынешнего века. Видим, что все заботы их не о спасении и вечной жизни, которой Словом Божиим позваны и святым крещением обновлены, а о суете. Видим и соболезнуем. Но при таких замыслах и делах неожиданно, как скорый вестник, приходит ко всякому безгласно смерть и говорит: «Иди, человек, Господь Вседержитель зовет тебя». Тут бедную душу страх и трепет объемлет, совесть обличает и мучает, суд Божий воображается. Душа стеснена отовсюду, не знает, что делать. «Ах, зовет меня Господь, а я неисправен. Дверь мне отворилась к вечности, о которой я и не думал никогда». О, мир, мир! Суета, сует и всяческая суета. И так выйдет дух его, и он возвратится в землю свою. В тот день погибнут все помышления его. Псалом 145. Так умирает тот, кто себе обещал долгую жизнь. Вкушает горести смертной тот, кто хотел гулять и веселиться. Остается один тот, кто хотел иметь множество слуг и крестьян. Лежит на смертном одре тот, кто думал проезжаться в карете цугом. Кладут в гроб того, кто думал в богатом и красивом доме жить. Зарывают в трехоршинную яму того, кто думал землю свою расширять. Со слезами и плачем провожают в путь всей земли того, кто желал увеселять себя музыкой. Так неожиданно приходит кончина, и Господь зовет нас тогда, когда мы не ждем. Отврати очи мои, Господи, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Псалом 118. Христианин безумный, сердце которого прилепилось к суете и о своем спасении неродящий. Видишь, что делается людям, ожидай того и себе. Постигает их кончина, постигнет и тебя. Зовет их Господь и Судья к себе, позовет и тебя. И позовет тогда, когда не ждешь, и там, где не ждешь, и как не ждешь. Трепещут они перед судом Божиим при кончине и метутся, и ты вострепещешь и сметешься. Готовься же заранее. чтобы не так страшен был тебе тот час, страшный для всех. Блажен будешь, когда, отвратившись от суеты заранее, будешь думать о том часе, когда дверь в вечность всякому отворяется».